Народ, видевший издали гибель слонов, был в отчаянии. Люди плакали на улицах, называя слонов по именам, точно умерших друзей. «О непобедимый! О слава! Грозный! Ласточка!» В первый день о них говорили больше, чем об убитых гражданах. На следующий день появились палатки наемников на горе горячих источников. Тогда отчаяние дошло до того, что многие, в особенности женщины, бросались головой вниз с высоты Акрополя. О намерениях Гамилькара ничего не было известно. Он жил один в своей палатке, имея при себе только одного мальчика. Никто, даже Наргавас, не разделял с ним трапезы. Все же после поражения Ганона Гамилькар стал оказывать Наргавасу исключительное внимание, но царь Нумидийский так сильно желал стать его зятем, что боялся верить в его искренность. Бездействие Гамилькара прикрывало ловкую тактику. Он всяческими хитростями склонял на свою сторону начальников деревень, и наемников отовсюду гнали и травили, как диких зверей. Лишь только они вступали в лес, вокруг них загорались деревья. Когда они пили воду из какого-нибудь источника, она оказывалась отравленной. Пещеры, куда они прятались на ночь, замуровывались. Жители деревень, которые прежде защищали варваров и были их соумышленниками, стали их преследовать, и наемники видели на них карфагенское оружие. У многих варваров лица были изъедены красными лишаями. Они думали, что заразились, прикасаясь к Ганону. Другие полагали, что сыпь — это наказание за то, что они съели рыб Саламбо. Но они не только не раскаивались, а, напротив, мечтали о еще более мерзких святотатствах, чтобы как можно больше унизить карфагенских богов. Им хотелось совершенно их уничтожить. Так они скитались еще 3 месяца вдоль восточного побережья. Потом зашли за гору Силум и дошли до песков пустыни. Они искали убежище все равно какого. Только Утика и Гипозарит не предавали их, но эти города обложил Гамилькар. Потом они наугад поднялись к северу, даже не зная дорог. У них мутилось в голове от всего, что они терпели. Их охватывало всевозрастающее раздражение, и вдруг они очутились в ущелье Коп, опять перед Карфагеном. Начались частые стычки, счастье разделилось поровну между войсками. Но обе стороны были так измучены, что предпочли бы мелким столкновением решительный бой с тем, чтобы он был последним. Мато хотел отправиться сам с таким предложением к Суфету. Один из его ливийцев обрек себя в жертву вместо него и пошел. Все были убеждены, что он не вернется. Но он вернулся в тот же вечер. Гамилькар принял их вызов. Решено было сойтись на следующий день при восходе солнца на равнине Родесса. Наемники спросили, не сказал ли он еще что-нибудь, и ливиец прибавил. Когда я продолжал стоять перед ним, он спросил, чего я жду. Я ответил, я жду, чтобы меня убили. Тогда он возразил, нет, уходи. Я убью тебя завтра вместе с другими. Это великодушие изумило варваров и преисполнило некоторых из них ужасом. Мато жалел, что его посланца не убили. У него осталось еще 3000 африканцев, 1200 греков, 1500 компанийцев, 200 иберов, 400 этрусков, 500 самнитов, 40 галлов и отряд нафуров, кочующих разбойников, встреченных в стране фиников. Всего было 7219 солдат, но ни одной полной синтагмы. Они заткнули дыры своих панцирей костями животных и заменили бронзовые катурны рваными сандалиями. Медные и железные бляхи отягощали их одежды, кольчуги висели лохмотьями на теле, и рубцы выступали на руках и на лицах, как пурпуровые нити в волосах. Им помнился гнев погибших товарищей. Он усиливал их отвагу. Они смутно чувствовали себя служителями Бога, обитающего в сердце угнетенных, и как бы священнослужителями вселенской мести. К тому же их доводило до бешенства чудовищная несправедливость, от которой они пострадали, и в особенности их раздражал вид Карфагена на горизонте. Они дали клятву сражаться друг за друга до смерти. Они зарезали вьючных животных и плотно наелись, чтобы подкрепить силы. Затем легли спать. Некоторые молились, обращаясь к разным созвездиям. Карфагенине прибыли на равнину первыми. Они натерли края щитов растительным маслом, чтобы стрелы легче скользили по ним. Пехотинцы, носившие длинные волосы, из осторожности срезали их на лбу. В 5:00 утра Гамилькар велел опрокинуть все миски, зная, как неосторожно вступать в бой с полным желудком. Его войско состояло из 14 000 человек. Их было приблизительно вдвое больше, чем у варваров. Гамилькар никогда не испытывал подобного беспокойства. Его поражение привело бы республику к гибели, и он сам погиб бы на кресте. Если бы, напротив, он одержал победу, то переправился бы через Пиренеи, обе Галлии и Альпы в Италию, и могущество рода Барки укрепилось бы навеки. 20 раз в течение ночи он вставал, чтобы самому за всем присмотреть вплоть до последних мелочей. Карфагенине же были измучены долгим ужасом, в котором они жили. Наргавас сомневался в преданности своих нумидийцев. К тому же варвары могли победить их. Им овладела странная слабость, и он непрерывно пил воду из больших чаш. Однажды неизвестный ему человек вошел в его палатку и положил на пол венец из каменной соли, украшенный священными рисунками, сделанными с помощью серы и перламутровых ромбов. Жениху иногда посылали брачный венец. Это было знаком любви, своего рода призывом. Дочь Гамилькара, однако, не чувствовала никакой нежности к Наргавасу. Ее нестерпимо терзало воспоминание о Мато. Ей казалось, что смерть этого человека освободила бы ее от мысли о нем, подобно тому, как для исцеления раны, нанесенной укусом змеи, нужно раздавить ее на ране. Царь нумидийцев был покорен ей. Он нетерпеливо ждал свадьбы, и так как свадьба должна была последовать за победой, то Саламбо посылала ему этот подарок, чтобы поднять в нем мужество. Теперь тревога его исчезла. Он уже ни о чем не думал, кроме счастья, которое ему обещало обладание столь прекрасной женщиной. И Мато мучило видение, образ Саламбо. Он отогнал мысль о ней и подавленную любовь перенес на товарищей по оружию. Он любил их как частицу самого себя, своей ненависти, и это возвышало его дух и поднимало силы. Он ясно знал, что нужно было делать. И если иногда у него вырывались стоны, то их вызывало воспоминание о Спензии. Он выстроил варваров в 6 равных рядов. Посредине он поставил этрусков, скованных бронзовой цепью. Стрелки стояли за ними, а на 2 флангах он разместил нафуров, верхом на кошерстых верблюдах, покрытых сцевыми перьями. Суфет расположил карфагенин в том же порядке. За пехотой, рядом с велитами, он поставил клинобариев, за ними нумидийцев. Когда взошло солнце, враги стояли, выстроившись одни против других. Все мерили издали друг друга грозными взглядами. Сначала произошло легкое колебание. Наконец, оба войска пришли в движение. Варвары, чтобы не устать, шли медленно, ступая грузными шагами. Центр карфагенского войска образовал выпуклую кривую. Потом войска сошлись с ужасающим грохотом, подобным треску столкнувшихся кораблей. Первый ряд варваров быстро раскрылся, и стрелки, спрятавшиеся за ними, стали метать ядра, стрелы, дротики. Тем временем кривая линия Карфагенин понемногу выровнялась, сделалась совершенно прямой, потом перегнулась в другую сторону. Тогда две половины расторгнутой линии Велитов параллельно сблизились, как сходящиеся половинки циркуля. Варвары, устремляясь на фалангу, вступили в расщелину между Велитами и этим губили себя. Мато остановил их, и в то время как два карфагенских фланга продолжали идти вперед, он выдвинул три внутренних ряда своего строя. Вскоре они выступили за фланги, и войско его выдвинулось в тройную длину. Но варвары, стоявшие на обоих концах, оказались самыми слабыми, особенно находившиеся слева, так как они истощили запас стрел. Отряд велитов, подступивший к ним, сильно опустошил их ряды.